Нельзя есть постоянно. Курить. Нельзя обратить жизнь человеческую в постоянное едение и питье и курение. Хотя есть и такие, которые постоянно почти едят, пьют, курят. И вот дух лукавый обратил жизнь в курение. И уста, долженствующие благодарить и славословить Господа, сделал пищею дымящуюся. Чем легче и меньше употребляешь и пищи, и питья, тем тоньше и легче делается дух.